Глава шестая. Ученый Олимп в Мемфисе. Клеопатра испытывает яды. Речь Антония полководцам. Изида покидает Египет. «Я, Гармахис, должен спешить, записывая то, что мне позволено, и многое оставляя недосказанным. Меня предупредили, что суд близок, и дни мои сочтены». После удаления Антония из Тимониума наступило тяжелое затишье, предвещавшее сильную бурю. Антоний и Клеопатра в своем роскошном дворце каждую ночь устраивали блестящие пиры. Они отправили послов к Цезарю, но Цезарь не хотел и слышать о них. Тогда, потеряв всякую надежду на примирение, они решились защищать Александрию. Собрали войско, настроили кораблей, собрали большие военные силы, которые были готовы встретить Цезаря. С помощью Хармионы я начал мое последнее дело — ненависть и мщение. Я проник во все тайны дворца, подавая дурные советы. Велел Клеопатре развлекать Антония, чтобы он забыл свои печали, и она подавляла его силу и энергию роскошью и вином. Я давал ему свои лекарства, которые погружали его душу в мечты о счастье, власти и заставляли пробуждаться в тяжелой тоске. Скоро он не мог спать без моих лекарств. Я же всегда был около него и скоро подчинил его слабую волю моей, так что он не делал ничего без моего одобрения. Клеопатра, сделавшись очень суеверной, относилась ко мне очень благосклонно. Кроме этого, я строил другие козни. Моя слава далеко распространилась по всему Египту. В течение долгих лет, прожитых мною в Тапе, много знатных людей приходило ко мне и ради своего здоровья, и потому что всем было известно, что я пользовался милостью Антония и Клеопатры. В эти дни смущения и сомнения всем хотелось узнать правду. Этим людям я говорил двусмысленные речи, подрывая их верность царице, многих искусно заставил перейти на сторону Цезаря, но никто не мог сказать ничего против меня. Клеопатра послала меня в Мемфис, чтобы заставить жрецов и правителей собрать людей в Верхнем Египте и прислать на защиту Александрии. Я отправился туда, говорил с жрецами так двусмысленно и с такой мудростью, что они признали во мне человека, посвященного в глубочайшие таинства. Но каким образом я, Олимп, врач, мог быть посвященным, никто не мог знать. После этого они тайно посетили меня. Я дал им священный знак братства, запретив спрашивать, кто я, и не велел посылать помощи Клеопатре. «Скорее, — говорил я, — вы должны заключить мир с Цезарем, так как только милостью Цезаря может продолжаться поклонение богам Египта». Они посоветовались со священным Аписом и послали ответ, что пришлют помощь Клеопатре, а тайно отправили послов к Цезарю. Итак, все произошло, как я хотел. Египет оказал малую помощь своей македонской царице. Из Мемфиса я снова вернулся в Александрию и, дав царице благоприятный ответ, продолжал свою тайную работу. Правда, александрийцы не особенно смущались, следуя пословице, повторявшейся на рыночной площади. «Осел думает о своей ноше и слеп к своему господину». Клеопатра так долго угнетала их, что они рады были римлянам. Время шло. Каждую ночь друзья Клеопатры убывали, но она не хотела выдавать Антония, которого любила. Хотя я узнал, что Цезарь через своего вольноотпущенника Тира обещал ей оставить все владения за ней и за ее детьми, если она убьет Антония, или выдаст его. Но ее женское сердце, и у нее было сердце, не соглашалось на это. Кроме того, мы не советовали ей этого, опасаясь, что в случае смерти или выдачи Антония Клеопатра избежит бури и останется царицей Египта. Антоний был слабый, но великий и храбрый человек, и меня огорчала мысль о гибели его, тем более что в своем собственном сердце я находил отголосок его страданий. Разве мы не товарищи по несчастью? Разве не одна и та же женщина лишила нас империи, друзей и чести? Но в политике нет места жалости. Я не мог свернуть с пути мести, по которому мне предопределено было идти. Цезарь подступал ближе. Пелузиум пал. Конец был близок. Хармиона принесла эти новости царице и Антонию, когда они спали в жаркую пору дня, и я пришел с ней. «Вставайте!» — вскричала она. «Вставайте! Не время спать! Селевк сдал Пелузиум Цезарю, который подступает к Александрии». С проклятием Антоний вскочил и схватил Клеопатру за руку. «Ты предала меня, клянусь богами! Теперь ты заплатишь мне за это!» Он схватил меч и поднял его. «Удержи свою руку, Антоний!» — вскричала Клеопатра. «Это ложь! Я ничего не знаю об этом!» Она бросилась к нему на шею и горько заплакала. «Я ничего не знаю, господин мой! Возьми жену и детей Селевка, которых я держу под стражей, и отомсти за себя! О, Антоний, Антоний, зачем ты сомневаешься во мне?» Антоний бросил меч на мраморный пол и, бросившись на свое ложе, закрыл лицо руками и горько застонал. Хармиона улыбнулась. «Это она тайно послала к Селевку, своему другу, совет сдаться, так как около Александрии не будет боя.